Я тихонечко, чтобы не потревожить Наташу, вылез из постели. Она спала на животе, раскинувшись, уткнувшись носом в подушку. Сон ее, судя по всему, был глубок и сладок, лицо разрозовелось. Я с нежностью посмотрел на ее позвоночник, просвечивающий сквозь кожу спины. «Спи, моя милая», — нежно прошептал я, — «скоро я вернусь». Наталья не слышала и не пошевелилась. Я принялся одеваться в полутьме номера. Вещи наши валялись по всему полу вперемешку. Моя майка перепуталась с ее маленьким нежным лифчиком. Я тихонечко оделся, взял деньги, документы и выскользнул за дверь. Совсем скоро, за 18 минут до захода солнца, по всему Израилю настанет шаббат, священная суббота. Любая работа в шаббат запрещена, и на сутки по всей стране закроют все магазины, кафе, рестораны, за исключением тех редких, что держат арабы. Перестанет ходить общественный транспорт, личные автомашины останутся на стоянках, не будут взлетать и садиться самолеты, а в домах не станут включать телевизоры и зажигать свет. Правоверные евреи предадутся отдыху, размышлениям и молитвам. Я быстро пошел по коридору к лифтам. До наступления Святой Субботы мне надо было сделать одно маленькое дельце. Петренко. Спустя сутки, 29 апреля, вечер. Самолет, на котором возвращался из Израиля Алексей Данилов, прилетел ночью. Подполковник приказал ехать вместе с собой и Варваре, и Буслаеву. Отчего-то ему казалось, что в сегодняшней встрече заключается разгадка ко всему. Оттого и настоял, чтобы поехали те из подчиненных, кто в деле с самого начала. Они втроем загрузились в оперативную «Волгу». Шоферу велели отдыхать. Петренко сел за руль самолично, он любил с ветерком пронестись на мощной «Волжанке» по ночной Москве. Завел, посмотрел, сколько осталось бензина. Молодец, водитель, практически полный бак, вот и хорошо. До Шереметьево путь не близкий. Алексей Данилов. В то же самое время суббота, 29 апреля, 21 час по местному времени, Израиль, аэропорт Бен-Гурион. У нас с Наташей только осталось времени для покупки сувениров, что в зоне дьюти-фри. Наш самолет улетал в 9 вечера, святая суббота кончилась, и в громадных ярко освещенных магазинах свободной зоны вдумчиво прохаживались бизнесмены, камеи-вояжеры и старухи-туристки с огромными бриллиантами на сухих пальцах. Они, казалось, решили затовариться беспошлинными товарами на всю оставшуюся жизнь. Супермаркетные их тележки уже были полны, и они все набирали, набирали, набирали. По сравнению с их пиршеством наши с Наташей уловы выглядели куда скромно. Она приобрела бутылку джина «Бифитер» для отца, майку с надписью «Duty Sir» и изображением обглоданной рыбки для мамы. Как только дарить собирается, если родители считают, что она в подмосковном доме отдыха вместе с подругой. После долгих колебаний Наташа купила еще и духи «Пятое авеню», то ли кому-то в подарок, то ли для самой себя. Я затоварился литровой бутылкой виски «Чивас Ригал» для мистера Маккегана в знак благодарности за прелестную поездку. Таньке Садовниковой за добрую весть купил мертвоморской крем, а Армену — шкалик водки «Финляндия». Не забыл и себя, любимого. Приобрел майку с иудейским алфавитом. Так я изгонял, сублимировал свой страх перед давишним сном и файлом «Дрим». А также сувенирную ермолку и кружку с изображением разноцветных рыбок Красного моря. Мы, кажется, не в попад пожелали кассирше в магазине «Шаббат Шалом». Шаббат-то уже кончился. Зато вполне в попад поблагодарили за груду никелированных шекелей и медных огородов. Та-да-раба! Большое спасибо! Последние двое суток мы с Наташей почти не разлучались. Мы провели пятницу в постели, потом голод выгнал нас на улицу, пищу мы добыли в арабском старом городе Яффа, расположенном на берегу